Музыка в совушке. Тайни постоянно слышит музыку, иногда снаружи, иногда внутри. Но Тайни не всегда распознает музыку, которую слышит, особенно если та выходит за пределы западной классической традиции. Но даже зная музыку, она иногда отвлекается и не называет ее в своем рассказе. Во время побега в Марево в детстве Тайни слышит музыку, которая манит ее в чащу. Это композиция «Камбрия» авторства Патрисии Тексон. На концерте в Берлине она слушает увертюру Бетховена «Леонора» номер 3, сочинение 72. Когда беременная Тайни приезжает к родителям мужа на застолье в честь Дня Благодарения, спасенные свекровью птицы поют ей «Аве Мария, грация плена» авторства Хильдегарды Бингенской. Когда Шуэта впервые играет на своей маленькой маримбе, это вполне сносная сольная трактовка композиции «Клавьер» Яниса Ксенакиса, но мама ее не распознает. Как многие матери, даже те, кто верит, что их ребенок может ходить по воде, Тайни не всегда до конца понимает его уникальную внутреннюю жизнь. После того, как Шуэта навсегда улетает, птицы, которые возвращаются в лес и устраиваются на ветвях деревьев, поют «Аве Мария, грация плена» Хавьера Буста, чтобы утешить Тайни. В конце истории, когда Тайни решает радоваться всему, что уготовано ей в будущем, в ее голове звучит композиция «The Stars in My Head» Патрисии Тексон.